Глава 8. Сну все возрасты покорны. Наш сон постоянно меняется с момента нашего рождения. Мы проводим во сне разное количество часов и по-разному циклически проходим через его этапы. Это называется архитектурой сна. В младенчестве и в раннем детстве, взрослея, становясь подростками, взрослыми и, наконец, пожилыми людьми. Но даже несмотря на то, что цели нашего сна могут различаться в зависимости от того, сколько времени мы проводим в постели, и наши физиологические потребности меняются, у всех нас есть две общие черты. Нам всем становится лучше, когда мы спим дольше и качественней. Хороший сон напрямую влияет на умственное и физическое развитие детей. Они лучше учатся, развиваются более здоровые отношения и демонстрируют более устойчивую эмоциональную адаптацию в будущем. Благодаря качественному сну пожилые люди сохраняют ум острым, а тело сильным и здоровым. Мы все можем пойти одинаковым путем. Ритм – это всего лишь название игры, независимо от того, в каком возрасте вы или ваши дети. Эта глава посвящена группам людей, которые заслуживают дополнительного внимания и сопровождения в вопросах сна. Младенцы и их родители, дети, младшие и старшие подростки и пожилые люди. Мы рекомендуем использовать предыдущие разделы в качестве базы для понимания того, почему сон критически важен и что способствует лучшему ночному отдыху. Дальше вы можете использовать уже эти конкретные рекомендации, поскольку они относятся к вам, вашим детям или вашим родителям.